прямо скажем, миловаться где-то среди придорожных елок, да еще и в условиях жесткого цейтнота. Весело, ничего не скажешь. Так, ну а еще что можно тут за деньги? Поинтересовался я. Фомич усмехнулся. Ну, ежели целковые наберешь, так можешь другие кандалы себе купить. Легкие. Чего? Тут я окончательно охренел, от удивления аж бровь дернулась. Покупать себе кандалы, да еще и за целый рубль, да что тут за порядки такие, купи-продай какой-то. Фомич, видя мои сомнения, сокрушенно покачал головой. Эх, сударик да соколик, не знаешь ты жизни-то нашей кандальной, тебе эти железки до самой Сибири переть, такую тягу. Подумай-ка, есть ли разница тебе, полпуда на себе тащить, 20 фунтов то бишь, или, скажем, всего 6, чуть меньше 3 килограмм. Быстренько перевел я для себя в привычные меры. Ух ты, не удержался я от возгласа изумления. Это такая разница, вот же ж, ты, сударик да калик, такими словами не разбрасывайся, обиделся Фомич. Тут за лишнее слово язык-то вмиг могут подрезать. Так, ну и что там с кандалами? Где их взять-то, легкие? Тут, дело такое, есть кандалы старого образца, их наш брат таскает ещё со времен государыни Екатерины, а есть новые, газовские, вот они-то легкие, как пух. И вот, выходит так, что старые-то нам за бесплатно выдают, а ежели хочешь идти на всех кондициях с газовскими кандалами, то надо б на конвой-то уважить. Услышав такое, я только скривился. Коррупция, мать ее, и в моем времени, и за 150 лет до этого, все одинаково, ничего не меняется. Только здесь, похоже, она возведена на какую-то прям недосягаемую высоту. Наверное, дело хорошее, только где же его взять, целковый-то? Хмыкнул я задумчиво. Да я вас умоляю, это сущие гроши, честное слово. Раздался вдруг над ухом голос с характерным еврейским выговором. Я покосился назад и глянул на одного из новеньких, которых в Нижегородском остроге добавили к нашей арестантской партии. Соответственно, в Казани и в Екатеринбурге нам еще подкинут местных. Таким образом, среди нас то и дело появлялись незнакомые лица. Вот один из таких новеньких и следовал сейчас сзади. В этом море бородатых рязанских рож выглядел он, прямо скажем, очень и очень экзотично. Высокий, худой, в круглых очочках, с явно иудейскими чертами лица. Я в самом деле таки послушник Спасского собора, засим, видя мою реакцию, сразу пояснил он свою принадлежность. Что, ты, послушник, не брехай, донеслось откуда-то сзади. А чем вы таки, сударь, недовольны? Улыбнувшись, спросил тот, глядя на всех нас поверх своих круглых очочков. Да ты с виду, как бы это сказать, человек такой неправославный, с улыбкой ответил я ему, засим на это лишь фыркнул. Ой, я вас умоляю, если видите горбатый нос, сразу думайте, что я таки иудей, а вот и нет. Ну, то есть таки да, по рождению я Ицхак Моисеевич Шнейерсон из славного города Одесса, но, хвала законам Российской империи, в православие перейти может каждый и всегда, так что теперь я таки засим, послушник Спасского Староермарочного собора, вот тебе крест. И он, гремя кандалами, попытался изобразить что-то похожее на крестное знамение. Поначалу я ничего не понял, но слово Староермарочного вывело меня из ступора. А, так это что, церковь возле Нижегородской ярмарки, поинтересовался я. Она самая, кивнул засим. Ага, только и выдал я, припоминая, что вроде бы евреи имели черту оседлости. Ну, то есть где родился, там и пригодился. И как интересно знать, этот тип из Одессы оказался вдруг в Нижнем Новгороде. Вот, вы сразу сказали ага, узнаю интеллигентного человека, а я сразу вас заметил. И засим оглядел окружавших нас. Разве какой-нибудь деревенский вахлак сказал бы так ага? Слушай, засим, а как же ты оказался в Нижнем? У вашего брата вроде бы есть ограничения на перемещение по стране, или я чего-то не знаю и не понимаю? Ну да, такие есть. Но я же говорю, из Шнейерсона больше нет, теперь я православный, истинно верующий человек, честно. И, выдав эту тираду, засим в упор уставился на меня добрыми иудейскими глазами. Тут только до меня дошло. Ах, вот оно что. Ну, то есть ты, будучи иудеем, перешел в православие, специально чтобы преодолеть черту оседлости и проворачивать всякие делишки на Нижегородской ярмарке? Да ты, засим, я посмотрю, тот еще фрукт. Ой, ну я вас умоляю, разве я таки в чем виноват? Таковы законы Российской империи. Я тут решительно ни при чем, улыбнулся сын еврейского народа. Ну-ну, и как ты загремел к нам в гости?

а потом присмотрелся и понял, вы таки понимаете, об чем они балакают. Ух ты, какой глазастый, ему палец в рот не клади, подумал я, вот же хитрый поц этот изящный Ирсон. Однако Фомич посматривал искоса на Изю Зосима с ироничной хитринкою, будто бы говоря про себя. «Ой, да кому ты паришь? А скажи-ка, мил человек», — вдруг спросил он, — «а как же ты туда-сюда слонялся, ежели на всех заставах требуют с приезжего пачпорт? И пачпорт этот еще пойди получи. Ой, ну я вас умоляю», — с видом оскорбленной добродетели хмыкнул Изя Зосим. «Да неужели человек еврейского происхождения не сможет добыть себе какой-нибудь пачпорт? Я попросил почтенных людей, они записали меня своим приказчиком и отправили меня по торговым делам во внутренние губернии нашей великой империи. А что, так можно?» — прогудел Тит, явно изумленный такой оборотистостью. «Ой, я вас таки умоляю, ви стряпчий, законник, может быть, ви секретарь судебного присутствия, городничий или даже прокурор. Раз так, ви би лучше представили нам уложение о каторжанах или устав о содержащихся под стражею. Вот это было бы полезный предмет, а не то, что ви тут говорите. Вот если бы вы нашли там, скажем, уложение о каторжных, вот это было бы дело». «Что, в смысле, какое уложение, какой устав?» — не понял я. «Уложение, по которому мы все тут устроены. Уверен, вы увидели бы там много всего интересного. А скажи, Зосим, какой год на дворе у нас?» — вспомнил я о важном. «А вы таки хотите сказать, что не знаете?» — с иронией ответил он вопросом на вопрос. «Я таки хочу сказать, что если сильно бить по голове, то можно забыть, как зовут. Очень рекомендую», — тут же ответил я на подколку. «Пожалуй, откажусь от столь сомнительного счастья, не полез в карман за словом еврей. А нынче идет 1859 год», — все-таки ответил он, и я кивнул. «Значит, я оказался почти прав, и до освобождения крепостных осталось пару лет. Правда, от этого знания мне легче не стало, на руках по-прежнему были кандалы, которые ужасно натирали. Так мы и шли, переговариваясь обо всем и ни о чем. Прошло несколько дней, и я серьезно стал задумываться о покупке легких кандалов, несмотря даже на всю бредовость такой сделки. Переть на себе эту тяжесть мне уже до смерти надоело. Эти штуки устроены так, чтобы невозможно было сделать нормального шага. Приходилось, то и дело спотыкаясь, семенить, как японская гейша. Ледяной ветер в пути буквально шлифовал наши небритые рожи, а растереть уши и нос было просто невозможно, скованные руки не доставали до лица. К тому же у меня порвались кожаные подкандальники. На середине пути кольцо сползло с петли, давило ногу все сильнее и сильнее, а до привала было еще далеко. И, конечно же, ради одного меня никто не стал останавливать партию. Не позволили ни остановиться переобуться, ни даже поправить подкандальники, а мешкать тоже нельзя. Свои же соседи начинают лаяться, да и солдатский приклад тут как тут. Конвойная команда была уже другая. Лишь офицер Рукавишников следовал с нами до самого конца, а солдаты и унтер от этапа к этапу менялись. Поэтому ни унтера Палицына, ни солдата Сидорчука я уже не видел. Служивые Владимирского линейного батальона сменились на нижегородцев, сопровождающих нас до Казани. И если с владимирцами мы как-то уже сговорились, то как подойти к новым охранникам, мы еще не знали, так что арестанты страдали от излишних строгостей. Но ведь можно было снять кандалы за 2 копейки в день, и это позволило бы мне хоть один день отдохнуть от этих железок. И вот с утра, когда нас заковывали и пристегивали к шнуру, я, улучив момент, попросил конвойных: «Ребята, а ежели мне сегодня без железов погулять, за обычную плату, устроите?» Солдаты оценивающе посмотрели на меня. «А деньги-то есть, а то обижаете». Один из них подозвал унтера. Выслушав мою просьбу, старый вояка усмехнулся в седые усы и, покосившись в сторону женской партии, произнес: «Ну, ежели деньга позволит, так что ж, погуляй, Ефимка, будешь смотреть за ним». Молодой солдатик зыркнул на меня колючими глазами и откозырял: «Есть смотреть за арестантом, господин унтер-офицер». Получив плату, унтер небрежно сунул ее в карман шинели и отошел, бросив мне напоследок: «Смотри, попробуешь бежать, всю команду выпарим и без пайка оставим. Не подводи сотоварищей». А солдат Наумкин добавил: «Ежели что, у меня заряд в дуле. Сразу пристрелю как собаку». Впрочем, сделав это воинственное заявление, он оставил меня в покое, лишь изредка искоса поглядывая в мою сторону. Отправившись было в сторону женской половины партии, я дорогой завидел нашего каторжного дворянина, едущего в санях под меховой накидкой, и направился к нему, все-таки были у меня вопросы, в которых он бы мог помочь. Господин, Левицкий, он с презрением окинул меня взглядом и выпятил нижнюю губу. Глава 6, пожалуй, я дал бы ему около 30. Конечно, я еще не очень хорошо определял возраст местных, а все они в сравнении с людьми моего времени казались старше. Так что, возможно, нашему привилегированному собрату по несчастью в действительности было не больше 25. Усики, бакенбарды, когда-то, очевидно, аккуратные, а теперь неровно постриженные. Один бак выше другого, усталое и не очень хорошо выбритое лицо. «Держи, бедолага!» Наконец с легким презрением произнес он и, достав руку из массивной меховой рукавицы, кинул мне монету. Деньги были мне, конечно, нужны. Даже 2 копейки, это день без проклятых железок, а корнет подавал мне, кажется, полтину. Вот только если ты себя продаешь задешево, то задешево и купит. Интерлюдия. Российская Федерация. 16 марта 2005 года. Я остановился перед зеркальной дверью бизнес-центра на Тверской. Москва 2005 года шумела. Улицы выли и были сплошь завешаны крикливой рекламой. Тут и там неслись дорогие иномарки. У входа в расположенный по соседству ювелирный магазин курил охранник в дорогом костюме. После чеченских гор и пыльных равнин Африки, где я наслаждался всеми прелестями службы в составе иностранного легиона, столичная суета кружила голову. Наконец, поправив воротник потертой кожаной куртки, купленной еще на гражданке и уже тесной в плечах, я шагнул внутрь. В просторном холле пахло кофе и дорогим парфюмом. Шумели разговоры по мобильникам, по-деловому одетые дамочки нервно цокали каблуками по блестящему мраморному полу. Я назвался девушке на ресепшн, и вскоре охранник в темном костюме проводил меня до нужной двери. Виктор Алексеевич принимал в светлом кабинете с большим окном. За ним гудел город, а внутри было накурено и тихо. Сам хозяин, мужчина лет 50, подтянутый, с проседью в волосах, поднялся навстречу гостю. «Здравствуйте, Виктор Алексеевич», слегка охрипшим от волнения голосом произнес я. «Сергей, заходи, присаживайся», произнес хозяин кабинета, указывая на кресло у стола. Я скованно присел, держа спину прямо. «Костя о тебе хорошо отзывался», будто бы, между прочим, обронил Виктор, изучая мое лицо. Я только кивнул. Костян вернулся из Чечни еще 3 года назад и, даром что десантник, как-то сразу нашел себе место под солнцем. Теперь он уже 2-й год работал в службе безопасности холдинга «Объединенные машиностроительные заводы», перед одним из хозяев которого я теперь и сидел. Я же, не надеясь найти на гражданке нормальную работу, завербовался в легион и теперь, вернувшись в Россию, был рад воспользоваться протекцией друга. Виктор склонился над столом, позвонил по интеркому, небрежно бросил в него: «Маша, принеси досье на Курильского». Вскоре девушка в тесной белоснежной блузке, цокая высокими каблуками, вошла в кабинет, подав шефу тощую папку. Виктор раскрыл ее, бросил на меня цепкий взгляд. «Чай? Кофе?» Я отказался. Девушка Маша ушла, и бизнесмен погрузился в изучение досье на меня. Перелистав бумаги, он наконец откинулся в роскошном кресле, сцепил пальцы на столе, и губы его тронула тень улыбки. «Значит, с войны вернулся, и в иностранном легионе успел послужить?» «Да, недавно из Чада», — ответил я. «Что ж, опыт у тебя серьезный. Рекомендации людей, которым я доверяю, тоже многого стоят, а мне как раз нужны такие сотрудники». Лицо бизнесмена потяжелело, будто туча накрыла горную долину. «Положение мое, скажем так, боевое. Один из моих бизнесов недавно отжали рейдеры, по беспределу. Людей моих выкинули, бумаги подделали. В АБЭП, понятное дело, даже заяву отказались принимать. Прокурорские тоже лишь руками разводят. Спор хозяйствующих субъектов, идите в суд. А пока суд да дело, от завода одни стены останутся, да и те не пойми чьи. Понимаешь, я только кивнул. Такое в те времена случалось нередко, и в Москве, и в других городах моей необъятной родины. Мне надо вернуть свое», — продолжал Виктор, постукивая пальцами по столу. «Нужны головы и руки. Особенно, головы, снабженные мозгами, холодные и соображающие. Костя уверен, что тебе можно доверять, и ты не струсишь, когда поднимется пальба. Заметь, я сказал «когда», а не «если». Понимаешь?» В глазах Виктора вспыхнул жесткий огонек. Впрочем, вот как раз этим меня было не удивить. Это для него стрельба в новинку, а нам с парнями пришлось хлебнуть всякого. «Видал и не такое», — спокойно ответил я.